давал вам прочитать введение. Сейчас мы будем читать введение. Начнем с первых стихов. Но введение очень важно, вы понимаете? Очень важно. Я бы хотел, чтобы, поскольку у вас есть у всех богов, прочитайте введение, очень внимательно прочитайте. Потому что по одному введению курс обычно на месяц рассчитан. То есть в месяц по несколько часов только введение изучают. Очень много ссылок на Священное Писание и так далее. Итак, цепь духовных учителей. Вам парампарапраптам. Бхагавад-гита, как она есть, пришла к нам по цепи духовных учителей, в которую входят. Это ачарьи перечислены. Только ачарьи, которые непосредственно являлись носителями смысла и духа Бхагавад-гиты. Итак, Кришна поведал ее. Первый идет Кришна, второй Брама, Нарада, Вьяса, Мадхва, Падманабха, Нрихари, Мадхва Ачарья, Акшокья, Джайтиртха, Генасиндху, Дайнинтхи, Видьянитхи, Раджендра, Джайдхарма, Пурушоттама, Брахманья Тиртха, Вьяса Тиртха, Лакшмипати, Мадхавендра Пури, Ишвара Пури, Нитянанда Адвайта, Господь Чайтани Махапрабху, Рупа, Сварупа Санатана, Рагхуната Джива, Кришна Дас, Наратама Дас Тхакур, Вишванатха Чакраварти Тхакур, Баладева Видябушина Джаганатха, Миш Джаганатха, Бхактивинода Тхакур, Гаура Кишора Даса Бабаджи, Бхакти Ситанта Сарасвати Тхакур и Аче Бхактивиданта Свами Прабхупада. Вы знаете, да, Аче что такое? Абхайчаран. Абхайчаран. Итак, первая глава Бхагавад-гиты называется в русском варианте «Обзор армии на поле битвы Курукшетры». «Обзор армии на поле битвы Курукшетры». В санскритском варианте она называется «Йога смятения Арджуны». Санскритский вариант «Йога смятения Арджуны». И сразу возникает вопрос, почему же она в русском варианте или еще «смятение» переводит как и переводит «страдание», «йога страдания Арджуны», «йога сокрушения Арджуны». В русском варианте называется «Обзор армии на поле битвы Курукшетры». И для человека может показаться какое-то противоречие. Почему же ее не назвали йога печали или йога, так сказать, страдания Арджуны, или йога сокрушения Арджуны, что более близко к санскритскому варианту. Но на самом деле в этой главе описывается обзор на поле битвы Курукшетры. И поэтому Прабхупада как бы скрывает эту тему внутри самих комментариев. В самих комментариях высвечивается эта тема. Йога сокрушения Арджуны. Йога сокрушения. И Прабхупада переводит это как йога сокрушения. Иногда Прабхупада говорит йога печали Арджуны. Иногда он говорит йога сокрушения Арджуны. Йога, то есть, что связало Арджуну так сильно с Кришной? Вот это смятение, которое произошло в результате того, что ему приходится сражаться против своих близких. Это страдание привело Арджуну к Кришне. Именно это смятение, страдание, это непонимание, это боль, она связала Арджуну с Кришной. Поэтому в санскритском варианте передается этот внутренний символизм Арджуны. Йога, смятение или сокрушение Арджуны. Итак, первый текст, первая глава. Дритараштра увача, Дармакшетре Курукшетре, Самамбита Юютсава, Мамаккампандавасчайва, Кимакурванта Санджая. Перевод. Дритараштра спросил: о Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, они собрались вместе паломничества на поле Курукшетры. Дритараштра спросил: о Санджая, что стали делать мои сыновья и сыновья Панду, когда, горя желанием вступить в бой, собрались вместе паломничество на поле Курукшетры. И Шрила Прабхупада пишет комментарий. Мы прочитаем комментарий, и потом я начну рассказывать. Бхагавад-гита – это популярное богословское произведение, суть которого изложена в Гита-махатмье – прославление Бхагавад-гиты. Там, в частности, говорится, что изучать Бхагавад-гиту нужно очень внимательно с помощью человека, преданного Шри Кришне. В попытках понять ее смысл очень важно избегать предвзятых толкований, продиктованных корыстными мотивами. Пример того, как следует понимать Бхагавад-гиту, мы находим в самой Гите, так как понял ее Арджуна, который услышал это произведение из уст самого Господа. Если человеку посчастливится услышать Бхагавад-гиту от истинного представителя Господа и понять ее не предвзято, так как понял ее Арджуна, можно считать, что он постиг всю мудрость, заключенную в Ведах и других священных писаниях всего мира. В Бхагавад-гите читатель найдет все, что содержится в иных писаниях, а также то, чего нет ни в одном другом произведении. В этом уникальность Бхагавад-гиты. Она представляет собой совершенное теистическое учение, ибо ее поведал сам Господь Шри Кришна, Верховная Личность Бога. Беседа Дритараштры и Санджаи, приведенная в Махабхарате, составляет канву этого великого философского произведения. Как известно, Бхагавад-гита была поведана на поле битвы Курукшетры, которая с незапамятных времен, со времен ведической цивилизации, почитается местом паломничества. Ее рассказал сам Господь, когда Он пришел на нашу планету, чтобы указать людям путь к постижению истины. В этом стихе ключевым является слово «дхарма-кшетра» – место, где совершаются религиозные обряды. Так как в битве на Курукшетре Верховный Господь принял сторону Арджуны, Дритараштра, отец Кауравов, глубоко сомневался в том, что его сыновья и его сыновьям удастся одержать победу в предстоящем сражении. Эти сомнения заставили его обратиться к своему министру Санджаи с вопросом, что они стали делать. Он прекрасно знал, что его сыновья и сыновья его младшего брата Панду собрались на Курукшетре, чтобы вступить в бой. И тем не менее, его вопрос не лишен смысла. Он не хотел, чтобы двоюродные братья заключили перемирие, но в то же время беспокоился за судьбу своих сыновей из-за их сражения. Поскольку полем сражения выбрали Курукшетру, место, которое, согласно ведам, является святым даже для небожителей, Дритараштра боялся, что святое место может повлиять на исход битвы. Он прекрасно понимал, что это влияние будет помогать Арджуне и сыновьям Панду, так как все они были праведны от рождения. Санджая был учеником Вьясадевы, и по милости Вьясы, даже находясь в покоях Дритараштры, мог видеть все, что происходит на поле битвы Курукшетра. Поэтому Дритараштра спросил его о том, что делают на месте сражения. Сыновья Панду и сыновья Дритараштры принадлежали к одному роду, но вопрос Дритараштры выдает его отношение к племянникам. Он умышленно причисляет к роду Куру только своих сыновей, тем самым лишая сыновей Панду их наследственных прав. Это свидетельствует о нелюбви Дритараштры к сыновьям Панду. Итак, с самого начала повествования становится ясно, что на священном поле Курукшетры, где находится сам отец религии Шри Кришна, будут словно на рисовом поле во время прополки вырваны все сорняки, сын Дритараштры Дурьятхана и другие его приспешники. И что победу по воле Господа одержат истинно праведные люди во главе с Юдхиштхирой. Таков смысл слова «дхармакшетре курукшетре», помимо их значения в контексте ведической культуры и истории. Итак, Дритараштра, старший брат Панду, временно занял престол, царский престол. И все это было связано с тем, что царь не должен был быть калекой. По всем установкам ведическим, царь не имеет права управлять, если он калека. Если у него даже палец какой-то неправильно сросшийся, или где-то на ноге что-то не так, он не имеет права занять престол. Это говорит о том, что у него существует что? Карма, греховная карма, называется душкритотха. И любой изъян в теле говорит о том, что человек греховен. Поэтому тело, когда оно совершенное во всех отношениях, указывает на то, что у человека хорошая карма. То есть царь должен быть полностью здоров, внешне и внутренне. Также его ум и настроение должно быть определенным образом развито. Поэтому браманы строго следят или следили за тем, чтобы цари были полноценными людьми. И поэтому, несомненно, поскольку Дритараштра родился слепым от рождения, он был слепым от рождения, то путь на престол автоматически был ему что? Закрыт. Хотя он был старшим. Говорится, что править должен старший сын. И мы видим, как у пандавов старшим был Юдхиштхира. Юдхиштхира был полностью физически и внутренне абсолютным полноценным человеком. И был праведным человеком. То есть внутренне он был праведным и физически был абсолютно нормальным. Поэтому трон должен был передаться Дритараштре Юдхиштхире, старшему брату Пандавы. Но поскольку Панду умер, и существует история Махабхараты, как произошло, что Панду умер? Раз Панду пошел на охоту, и он увидел оленей, он увидел рога оленей. Раньше олени в прошлую эпоху были людоедами. Все олени были людоедами, все. Не было такой группы оленей, которые не людоеды. И олени нападали на деревня, нападали на людей, сами первыми нападали. И поэтому мы можем найти в разных описаниях, что кшатрии убивали оленей. Они ходили охотиться на оленей и на хищных животных, на тигров. Поскольку эти тигры были еще саблезубые в то время, и они также приносили большие беспокойства граждан, нападали на деревни, население, на путников и так далее. И задача кшатриев была избавить людей от агрессоров. Говорится, агрессоры должны быть уничтожены. И поэтому кшатриям позволялось охотиться на тигров и на оленей. Но поскольку ведическая культура имеет очень важный аспект, это экологический баланс, разрешалось убивать не более определенного числа оленей. То есть браманы четко знали, сколько единиц особей осталось в данном лесу или в данной местности, тигров и оленей. И вы знаете, что в природе существует баланс. Если вы что-то даже неприятное уничтожаете, змеи там, то нарушается баланс, поскольку все живые существа, вся флора и фауна между собой... И разрешалось уничтожать только... Когда баланс был нарушен, то есть переизбыток каких-то определенных живых существ. И браманы, зная эту науку, строго поддерживали баланс в природе. И кшатриям разрешалось убивать определенное энное количество оленей и тигров. Поскольку львы меньше нападали, львы больше занимались животными, но тигры и олени особенно беспокоили людей. И Панду пошел один раз на охоту, и он увидел оленя в кустах, и он выстрелил. Попал в этого оленя. Но когда он подошел ближе, была очень удивительная картина. Он застрелил брамана, который прошел Гарбхатхана Самскару и Шукра Самскару, должен был зачать благочестивого сына. И он застрелил брамана в момент того, когда он лег на свою жену, чтобы вступить с ней в половые отношения. Они подготовились. Специально выбрали это место, это было самое благоприятное место, очень красивое место. Оно было астрологически очень благоприятно. И Панду нечаянно, по ошибке, он перепутал. Он увидел какую-то часть и решил, что это олень. И выстрелил, и попал, и нанес смертельное ранение. И браман проклял его, и он сказал, ты также будешь убит, если вступишь в половые отношения. Как только ты решишь вступить в половые отношения, ты сразу будешь убит. Я проклинаю тебя. Таков закон кармы. Как вы сделали другому, так и произойдет с вами. И Панду знал это, об этом проклятии. Слово «панду» переводится как «бледный». «Панду» означает «бледный». Если вы помните, когда их зачинали, я рассказывал вам. Вы помните, в прошлом году я рассказывал, как зачинали панду, почему он был бледный, панду, и почему Дхритараштра был слепой. Вы не помните. И панду, и Дхритараштра были сыновьями Вьясадевы. Есть история. Вьясадевы был брат. И у этого брата было три жены. И брат умер от сильной болезни. От очень сильной болезни. И тогда мать Вьясадевы, которая жила с братом, с его родным братом, имела благословение Вьясадевы, поскольку был брахмачари, и он уже вел отреченный образ жизни, жил в